кроме желания пропасть, то есть вернуться в Китай, которое было последним, у них сохранилось желание работать, в том числе и у подростков, которые не были детьми кого-то из пассажиров. Эти подростки, будучи сиротами, самостоятельно решили отплыть на заработки. Как уже неоднократно говорилось, желание, с которым попадаешь в Бермудию, не исчезает никогда. Поэтому китайцы все-таки стали работать. И работают до сих пор. Они выращивают рис, который не вырастает, строят дома, которые через неделю могут исчезнуть, мастерят домашнюю утварь и счастливы, если ею можно пользоваться 2-3 дня подряд. Конечно, кое-кто все-таки соблазнился и стал просто воображать желаемое. Да и остальным пришлось делать то же самое, потому что, повторяю, работа не приносила результатов, но трудиться от этого не перестали. А подростки, тоже работая, ходили в школу. Они были очень способными и многому научились за 100 лет. Крошка Жунфен стала математиком, играла на скрипке. Умник Жэнь Джао, перепробовав множество занятий, стал компьютерным специалистом. Мечтатель Янг Ли увлекся поэзией и астрономией, а хозяйственная Ли Чен, которая в момент исчезновения мечтала о том, чтобы, оказавшись дома, испечь пирожков, пекла эти пирожки с утра до ночи, угощая всех, кто хотел и кто не хотел. Эту группу Мьянти и выделил для первого тестирования, добавив к ним 13-летних Мойру и Патрика из Америки, считавшихся новичками. Они были тут всего 7 лет. Патрик, умелец, юный изобретатель, сконструировал в гараже воздушный шар, сшив его из мешковины, пропитанной специальным составом. Когда родители были на работе, он решил опробовать шар, вывез его в свернутом виде на лесную поляну, прихватив с собой соседку Мойру. Еще бы не прихватить. Мойру уже 2 года была в него влюблена. И Патрик был в нее влюблен. Они уже 3 раза целовались и решили, что в 15 лет станут настоящими любовниками. С 18 будут жить вместе, а в 21 год поженятся. Шар был надут, поднялся в воздух, удерживаемый канатом. Снизу была приклеена корзинка, небольшая, потому что Патрик в этот раз не собирался взлетать. И тут Мойра сказала: «Эх, если бы мы могли улететь на необитаемый остров и стать там мужем и женой!» Это была всего лишь глупая девчачья мечта. Ну, допустим, попадаете вы на необитаемый остров. Ну, становитесь мужем и женой. Что дальше? Детей рожать не можете? Рановато еще. Бывают очень развитые в этом возрасте. Но Патрик и Мойра к таким не относились. Мойра совсем худышка, а Патрик с его пухлыми щеками и круглыми очками вообще смахивал на малыша. Ведь все толстяки, как вы знаете, немного похожи на детей. Но Патрик закричал: «Улетим!» и усадил Мойру в корзинку и залез сам. Ну, конечно, не для того, чтобы улететь, а просто поцеловаться, потому что Патрик еще не продумал систему управления воздушным шаром, а без такой системы пуститься в воздушное путешествие мог только полный дурак, каковым Патрик не был. То есть он был полным, в смысле, толстоватым, но уж никак не дураком. А в это время налетел ветер, шар задергался, и канат, казавшийся прочным, лопнул, и шар взлетел. Именно в тот день случился торнадо, который в считанные часы отнес шар в район Бермудского треугольника. Что пережили Мойра и Патрик, не описать словами. Они плакали, кричали, Мойра упрекала Патрика, а он Мойру. Вдруг ветер стих. Они медленно плыли в воздухе над пустым океаном. И Патрик сказал: «Ничего, появится какой-нибудь корабль или самолет. Нас увидят и спасут». «Да», — сказала Мойра, — «я тебя люблю, Патрик, а я люблю тебя, Мойра». Они даже немного успокоились и даже поцеловались. Правда, коротко. Оказалось, что когда целоваться можно, это не так уж и интересно. Но когда за множество часов они не увидели ни одного корабля и ни одного самолета, вновь впали в уныние. Вечерело, опять задул ветер, корзину качало и болтало, их обоих тошнило от этого. «Черт, как я хочу оказаться на земле», — сказал Патрик, — «чтоб ничего не шаталось. Пусть даже это будет необитаемый остров». «Я тоже», — сказала Мойра. И они оказались на необитаемом острове. То есть в Бермудии, который казалось им некоторое время необитаемым островом, как они того и пожелали. Они попали сюда влюбленными, и это было для них первое время большим облегчением, особенно для Мойры. «Да, Жаль прежней жизни, родителей, друзей, особенно когда узнаешь, что возвращение невозможно.